Монетки соколовый день рождения. Ей сегодня 30 лет. Я несу в подарок поздравления и красивый розовый букет. Помнишь день рождения в 5-м классе, и тебе 12 лет. Вот тогда на зависть всем ребятам я принес свой розовый букет. Розовые розы. Я несу в подарок поздравления и красивый розовый букет. Розовые розы в Светке Соколовой. Светке Соколовой, однокласснице моей. Розовые розы я дарю ей. Снова.